Даг взглянул на фотографию. «Позвони ей, умник, пока она жива, чтобы быть тебе за это благодарной». Манхэттен. Саймон набрал номер отеля, где остановилась мать в Вашингтоне. После нескольких попыток прозвониться, подсоединился дежурный администратор, чтобы сказать, что миссис Бендер не подходит к телефону и не хочет ли Саймон что-либо передать ей. Саймон оставил свое имя и повесил трубку. Алекс обычно ложилась спать рано, редко когда позже 10. Саймон прошел на кухню, заварил себе немного травяного чаю, слегка закусил ломтиками банана и йогуртом и сопроводил все это двумя таблетками калия и капсулой витамина Е. Задумался, не заглянуть ли к Молли, но, решив, что не стоит ее беспокоить, взял чашку с чаем и пошел в гостиную. Покончив с чаем и просмотрев большую часть программы «Nightline», он снова позвонил матери. 12:25. А она все еще не вернулась. Он повесил трубку, поиграл с автоматическим поиском программ, переключавшим телевизор с одного канала на другой, и, наконец, остановился на ТБС из Атланты. Он увидел, как Мэтс засчитали себе еще один круг, добравшись до вершины девятки и вплотную приблизившись к Брейвам. Потом он снова взял телефон и снова позвонил в Вашингтон. 12:55. Никакого ответа из комнаты Алекс. Ну что ж, можно было волноваться или не волноваться. Он попытался принять решение и остановился на том, что единственным, что ему оставалось в данный момент сделать, он набрал номер матери еще раз. Глава 10. Вашингтон. Июль 1983. Приехав в Вашингтон как раз в нужное время, Алекс Бендер сумела встретиться с тем человеком, который поверил в то, что Руперт де Джонг все еще жив. Сэр Майкл Кингдорн Марвуд из Министерства иностранных дел Великобритании прибыл сюда с двухдневным визитом в поисках американской поддержки позиции его страны по вопросу о Гонконге. Срок договора об аренде Великобритании и Гонконга истекал в 1997 году. После этого бывшая колония отходила к Китайской Народной Республике. Гонконг уже давно был для нее курочкой, несущей золотые яйца. Он на 1/3 обеспечивал Китай валютными ресурсами. Месяцами Марвуд и другие британские дипломаты осуществляли челночные миссии между Лондоном и Пекином, пытаясь как-то воспрепятствовать Китаю получить то, о чем он давно мечтал и к чему давно стремился – получить полную власть в этом уголке мира. Так или иначе, они надеялись, что Великобритания не отдаст весь этот пирог до последнего кусочка. «Это было заданием не из легких, как говорил Марвуд Алекс. Китайцы, по словам Бекона, обладали какой-то извращенной мудростью. Не то чтобы они не выполняли данных обещаний. Марвуда убивала их мелочное следование каждой статье договора, их привязанность к каждой букве.